Глава 8. Ровно в 13:00, специально на часы посмотрела, Смель встал с дивана и с выжиданием уставился на меня. Делать вид, что не поняла намека, не стала. Мой желудок уже давно намекал, что утренняя овсянка была давно и неправда, так что я сохранила и закрыла документ, встала и направилась к двери. Лишь в лифте, который вызвал галантный спутник, поинтересовалась: «Где обедаем сегодня?» «Меня вполне устроит Валенсия. У вас есть иные предложения?» «Нет, Валенсия устроит и меня». Я предпочла согласиться с выбором ангела, чтобы не тратить время на поиски столь же достойной кухни, как и вчерашняя. «Как насчет небольшой беседы по некоторым рабочим вопросам? Стоит ли о них говорить в кафе или лишь в кабинете?» Уточнение показалось мне не лишним, особенно припоминая многочисленные мамины наставления, да и общий настрой сотрудников организации. «Смотря о чем», — уклончиво ответил ангел, пропуская меня в кафе и направляясь прямиком ко вчерашнему столику. «Свободному, несмотря на полную занятость остальных». «О том, где я могу раздобыть дополнительную информацию». «Об этом можно», — милостиво кивнул байкер и отодвинул мне стул, помогая сесть, и даже изволил поинтересоваться. «Предпочтение пожелания по обеду?» «На ваш вкус», — в свою очередь ответила любезностью я, не без тайного злорадства отмечая, как кривится приближающаяся к нам Олеся. Почему-то мне понравилось слегка подбешивать местных неземных красоток, все как одна завистливо косящих в нашем направлении. Глупо и недальновидно, но едва ли не единственное, что могло потешить моё не такое уж и большое самолюбие. Может, я и не брендовая красавица, зато натуральная. А благодаря спутнику — неприкосновенная. Пока я предавалась греховным мыслям, Самаэль сделал заказ. Его принесли буквально через 3 минуты, и я отдала должное превосходному вкусу спутника и профессионализму поваров. Со мной даже шоколадно-ягодным десертом поделились, одним из 5 принесенных, что не осталось незамеченным и неозвученным. «Вы невероятно любезны», — хотела произнести с искренней благодарностью, но получилось с ехидством, что смутило меня саму. «Да, иногда бывает», — отметил ангел так ровно, что мне стало не по себе. «Но не переживайте, это входит в мои обязанности». И пока я искала брови, уползшие на лоб, с едкой иронией добавил: «Голодающая и испытывающая недостаток калорий и глюкозы подопечная — не самое выгодное решение. Рекомендую сделать заявку на чайник. Перерыв в 5 с лишним часов не очень удачен для правильного питания». «Но 2 15-минутных перерыва на чай регламентированы в трудовом договоре». Невежливо перебил блондин, наставляя на меня десертную ложечку, уже испачканную в шоколадном муссе. «Не спорьте, такими темпами, как сегодня, ваш энтузиазм пропадет уже 3 дня. Рекомендую все-таки не слишком усердствовать и делать перерывы». Ровно выслушав пожелание, высказанное в приказном порядке, я натянуто улыбнулась и только лишь уточнила: «Заявку на чье имя писать?» «Хозотдел. Маммон». «Хорошо, как скажете». И решив, что раз уж мы перешли к десерту и зашел разговор об околорабочих моментах, то можно переключиться и на непосредственно рабочие. «Вы говорили, что в организации есть архив. Что он из себя представляет?» «Есть», — неторопливо кивнул Самаэль, не отказывая себе в паузах, чтобы сунуть в рот очередную порцию мусса. «Под него отведен весь 1-й подземный уровень и 2-я. Это своего рода информационная база, хранящая не только все завершенные дела филиала, но и все остальное, что может только понадобиться для оперативных и не только сотрудников. Исторические хроники о демонах и ангелах, странах и городах, эволюции людских грехов, информационных новинках и прочем. Все нормативные акты, указы, распоряжения также хранятся там». «В архив необходим запрос?» «Нет». На губах Самаэля заиграла странная улыбка. «Сотруднику класса А3 открыт свободный доступ в архив, кроме той информации, для которой необходим более высокий класс». «А у вас какой?» «Я до сих пор не думала об этом спрашивать, но сейчас был очень удачный момент». А4, расширенный. С правом вершения правосудия на свое усмотрение. Я ведь все-таки ангел смерти. И снова улыбка, но на этот раз арктически ледяная. Остаток обеда прошел в слегка напряженном молчании. Каким бы компанейским и дружелюбным иногда мне не казался Самаэль, но это впечатление раз за разом развеивалось, и я вновь чувствовала себя неловко и неуютно. Как назло вспомнился утренний эпизод, затем мамино наставление, вчерашний разговор, и в итоге в моей опухшей от информации голове сформулировался весьма неприятный вывод. Меня обманывают. И пока не передумала, я попробовала прояснить первый из двух основных вопросов, логично вытекающих из моего вывода. Самаэль, еще вопрос, пожалуйста. Да. Без особой приязни ангел отодвинул в сторону опустевшую предпоследнюю креманку с десертом. «Вы знаете, кто мой отец?» «Да». Кивок вышел небрежным. Я замерла, напряглась и мысленно потребовала продолжения, но Самаэль молча подвинул к себе последний мусс и продолжил его есть, получая явное и нескрываемое наслаждение. Вот бессовестный. «Кто он?» Я обещал молчать, недовольно проговорил ангел, но когда я возмущенно выдохнула, добавил. Но никто не мешает вам выяснить это самой. Кстати, да, он здесь все еще работает. Последние слова собеседника меня оглушили. Да, в целом логично, но... Но до этого я додумать еще не успела и теперь не понимала, какие именно чувства меня обуревают. Смятение? Страх? Злость? Или все-таки желание увидеть и выслушать. Мысли метались от одного к другому. Я не могла принять окончательного решения, не слишком представляя, чего хочу на самом деле, и в конце концов закрыла глаза и шумно выдохнула. Да, успокоиться не мешает. Пожалуй, сначала вычислю, а уже затем решу, стоит ли делать что-то дальше. А вдруг он такой мерзавец, что оптимальным выходом станет банальный игнор или вовсе увольнение по несоответствию должности. Он ведь все-таки падший. Ольга Андреевна, я поел, идемте. Мельком глянула на часы, отмечая, что прошла только половина времени, отведенного на обед, но спорить не стала. Сама я тоже поела, а сидеть просто так в кафе и собирать на себе взгляды всевозможных мастей было не лучшим решением. К тому же я не озвучила второй вопрос, и это предпочтительнее сделать наедине. Чем я и занялась, когда мы вернулись в кабинет. «Самаэль». Я настойчиво обратилась к мужчине, вновь со всем комфортом расположившемуся на диване. «По каким признакам вы поняли, что я не человек?» Я не видела лица ангела, лишь его затылок, но мне показалось, что он опять ухмыльнулся, на этот раз предвкушающе. «Опыт». Ответили мне загадочно и тут же огорошили. Но если хотите узнать больше, вам придется сделать это самостоятельно. Почему? Я была так напряжена, что даже подалась вперед. Почему просто не рассказать? Я дал обещание. Ледяной тон собеседника враз охладил мой пыл. А когда я их даю, то всегда выполняю. А ей-то это зачем? Имея в виду мать, я не смогла сдержать обиды. Что за дурь держать в тайне то, что однажды все равно станет явным? Зачем скрывать очевидное? Зачем? Вопрос не по адресу. В словах Самаэля прозвучало нескрываемое недовольство. Но если вас интересует мнение древнего существа, стоящего у истоков создания человечества, то я считаю так. Ваша мать хочет уберечь вас от еще большего разочарования. Люди зачастую бесчеловечны и эгоистичны, но не люди. Они еще хуже. Не всегда незнание — зло, иногда оно — благо. Не мне судить, чем именно станет для вас эта информация, но я уже пообещал и не имею права изменить свое решение. Внимательно выслушав весьма резонные слова коллеги, я, тем не менее, осталась при своем мнении. Можно соглашаться и вести себя умно и непредвзято, когда речь идет о ком-то постороннем, но когда дело касается тебя лично, это невозможно. Эмоции зашкаливают. Обида разрывает на части, а жажда узнать обуревает с такой силой, что плюешь на чужое мнение и идешь на пролом. Впрочем, на пролом я не пойду. Мама права. Я достаточно умна и сообразительна, а также неплохо закалена проклятием невезучести, чтобы действовать тонко и изящно, не взбаламутив это гнилое болото. По крайней мере, больше, чем оно уже взбаламучено. Прикрыв глаза и переплетя пальцы, я вновь ушла в себя, неспешно выстраивая скелет схемы, постепенно обрастающую мясцом. Для начала необходимо понять, по каким признакам я могу найти отца. Что я знаю о нем? Он падший. У меня его внешность. Он с отличием выполнил задание 25 лет назад, и он один из 364, точнее, трех сотрудников, чьи дела лежат в моем кабинете. Мало? О, нет, вполне достаточно. Один момент, пожалуй, стоит уточнить. Самаэль, вы знаете имена тех, кого мне уже нет необходимости проверять? Я имею в виду... Немного замялась, не сумев сразу произнести эти страшные слова. Я имею в виду тех, кого вы убили. Шурак, Сабдуш, Эдкариил и Инакин. Прозвучало без запинки и каких-либо эмоций. Не поняла. Несколько секунд, растерянно рассматривая бесстрастный белоснежный затылок и чувствуя, как холодок страха скользит по позвоночнику, срывающимся голосом спросила. «А когда вы успели убить остальных?» «Ночью». Ответ был кратким и до ужаса лаконичным. И почему-то я подумала, что в этом случае поговорка «меньше знаешь, крепче спишь» верна на все 100. Но затем передумала. «Одного знаю, а остальных за что?» Второй подслушивал на кухне приватный разговор. Третий пытался напасть на вас во сне, а четвертый решил, что вашей матери подойдет одержимость. Ужас! Кое-как усвоив услышанную информацию, я нервно поинтересовалась. Теперь каждую ночь так будет? Не думаю. Ответ прозвучал задумчиво. Вчера мало кто принял распоряжение о проверке всерьез. Иначе мне бы не пришлось обнажать оружие, но уже сегодня пойдут слухи, что кое-кто самонадеянный не вышел на работу, и тогда остальные задумаются. Впрочем, глупцов везде полно. Последнее прозвучало особенно цинично, но не успела я и рта раскрыть, как ангел добавил: «Не рекомендую переживать и скорбеть о невинно погибших. Если быть кратким, то сами виноваты. Если развернуто, неподчинение приказам подобного уровня и попытка каким-либо образом воспрепятствовать проверке, одобренной самим, карается смертью. Так что я всего лишь делаю свою работу». Но смерть... Я не могла даже мысленно согласиться со столь ужасающей карой. «Это демоны, Ольга Андреевна. Для них ваша смерть не станет проблемой. Постарайтесь принять данную меру наказания как должное и не уделять этому лишнее внимание. Каждый должен заниматься своим делом. Вы — проверять на соответствие, я — обеспечивать вашу безопасность, а демоны данного филиала — заниматься теми и только теми, на кого одобрен заказ». «А если на меня поступит заказ?» — спросила я наобум, примерно догадываясь, что это значит. «Невозможно. Вы сотрудник класса А3». «Ну, хоть в этом повезло». Мыслить здраво и в направлении своих должностных обязанностей пока не очень получалось, тем более до 2 часов оставалось еще 15 минут, так что я с полным правом откинулась на спинку кресла и постаралась отключить голову. В чем-то Самуэль безусловно прав. Необходимо принимать местные правила как должное, иначе такими темпами несложно и вовсе умом тронуться. Нет, мыслимое ли дело? 4 трупа меньше, чем за сутки! Полиции на них нет. Хотя... Что можно предъявить полиции? Загадочную слизь на кинжале? А ведь кинжала я сегодня не видела, и вряд ли его вообще найдут при гипотетическом обыске. Нервно хмыкнула и покрутилась на кресле. Магия. Рекомендую не тянуть с запросом на чайник и не полениться поставить на документе одобрительную резолюцию Ираиды Самсоновны. — неожиданно напомнил Самаэль, так и не повернув ко мне головы. «Мамон тот еще скупердяй». «Точно, чайник». «Корпоративные чайные сервизы предусмотрены?» — на всякий случай уточнила я. «Нет». «Жаль. Придется нести из дома. Хотя, с другой стороны, так даже лучше. Буду пользоваться личной, никем не тронутой, кроме меня, кружкой». С подсказками Самаэля я быстренько написала заявку, с ним вместе сходила до Ираиды, которая была невероятно занята, изучая кипу бумаг, и без лишних слов одобрила запрос, расписавшись в нем очень красивой ажурной подписью. Напоследок уточнила, все ли у нас в порядке и не нужно ли чего еще, получила в качестве ответа заверение, что мы со всем справляемся, и снова уткнулась в бумаги. После этого мы отправились на пятый этаж, где нашли кабинет дежурного завхоза, оказавшийся огромным складом, а в нем того самого неопрятного мужичка, который утром привез дела отсутствующих сотрудников. «Здравствуйте!» Я чувствовала себя немного неловко, до сих пор не зная, как обращаться к исполнительному работнику. «Что у вас?» Мужчина, сидящий за огромным столом, сплошь заваленным бумагами, всевозможными запчастями и коробками, с трудом протиснулся мимо горы старых пыльных клавиатур и облезлых мышей. «Да уж, каков хозяин, таков и кабинет». Протягивая завхозы документ, я с удивлением рассматривала, как довольно бодрый фикус соседствует с разобранным и, кажется, погрызенным стеллажом. На кулере лежат папки и не падают лишь чудом. Рядом стоит чей-то левый зимний сапог с отбитым носом, и все это более чем гармонично вписывается в остальной пейзаж. Чайник. И все. На меня посмотрели так скептично, словно я просила что-то не то. То ли чересчур мало, то ли, наоборот, слишком много. «Да, пока, пожалуйста, только чайник», — ответила я максимально нейтрально. «Значит, чайник класса А3». Задумчиво пробормотал себе под нос мужчины и направился куда-то вглубь склада. Спустя пару минут там что-то глухо упало, затем звонко разбилось, и лишь спустя минут 10 всевозможных звуков, сопутствующих падению, как ни старалась, я так ничего и не увидела, завхоз вернулся к нам, неся в руках пыльную коробку с электрическим чайником. «Вот, пожалуйста, расписаться здесь». В кабинет мы возвращались уже втроем. Я, Самаэль и чайник в руках у Самаэля. Но до кабинета мы не дошли. То, что дело нечисто, я поняла сразу, как только в лифте мигнул свет. Причем это произошло буквально через секунду после того, как закрылись двери. Затем он дернулся, натужно скрипнул, отчего я неосознанно вцепилась в руку своего спутника, и свет пропал окончательно. Паниковать я начала сразу же, в красках представляя, как сейчас изо всех щелей в лифт полезут убийцы, а затем вообще оборвется трос, и мы полетим прямо в бездну. На фантазию я никогда не жаловалась, так что, когда что-то невероятно тихо, но при этом очень жутко зашуршало за спиной, завизжало в голос. «Тихо!» — раздраженно шикнули рядом. «Это мои крылья». «Крылья?» — шокированно просипела я. «Какие крылья?» «Ангельские», — съехидничал Самаэль и дернул рукой. «Отпустите, мне необходимо проверить, в чем дело». Разжать пальцы, сведенные судорогой страха, оказалось невероятно сложно, но я все же сумела. Обняла себя руками, что есть сил, вглядываясь во тьму, но так ничего и не увидела. Зато услышала, как вновь зашуршали крылья, что-то тренькнуло, а затем стихло. Совсем стихло. «Самаэль!» — шепотом позвала я, но ничего не последовало в ответ. Протянула вперед трясущуюся руку, но там, где всего пару мгновений назад стоял ангел, оказалась пустота. В голову разом полезли мысли, одна жутче другой, так что, когда спустя несколько минут зашуршало уже над головой, я завизжала вновь. «Ну что за дурная привычка!» — произнесла темнота голосом Самаэля, и на мое плечо легла тяжелая рука. «Успокойтесь». «Легко сказать!» Чувствуя, что у меня сейчас не только подкашивающиеся ноги откажут, но и закончатся последние остатки самообладания, я все же нашла в себе силы спросить, что с лифтом? Небольшие технические неполадки из-за пожара на 6-м этаже буднично и с легкой линцой прозвучало совсем рядом. «Пожар?» «Да, подожгли ваш кабинет». «А-а-а!» И я их уже выследил и убил. «Ох!» Психика дала сбой, и я устало опустилась прямо на пол, наплевав на то, что в светлом, и обреченно обхватила голову руками, запустив пальцы в волосы. «Бред! Господи! Какой вокруг меня происходит бред!» «Ольга Андреевна, с вами все в порядке?» «Конечно!» Истерика рвалась наружу. «Конечно, со мной все в порядке! Кабинет подожгли, поджигатели мертвы, а я застряла в лифте с ангелом смерти. Что вообще может быть не в порядке?» «Могу дать пощечину. Говорят, помогает от нервных припадков». Скучающим тоном донеслось сверху. Ответить на это было нечего. Так что я предпочла спрятать лицо в ладонях и уткнуться лбом в колени. Прошло 5 минут, 10. Лифт включаться не торопился. Самаэль молчал, я начала потихоньку успокаиваться, так что спустя еще несколько минут спросила: «Долго нам тут еще сидеть?» Астарот предпочитает перестраховаться. «Не поняла. При чем тут он?» Однако вопрос я задать не успела. Включился свет, и лифт тронулся, чтобы распахнуть свои двери на нужном нам этаже. С трудом поднялась, с опаской покосилась на спутника, но тот был безмятежнее скалы, и пришлось выходить следом. Но будь моя воля, бежала бы домой без оглядки. Одно дело — косые взгляды за обедом, другое — попытки нападения и поджог. А если бы в этот момент мы были там? За поворотом, когда до кабинета оставалось всего несколько метров, мы наткнулись на Астарота и нескольких хмурых плечистых мужчин в черных костюмах, при нашем появлении практически синхронно сделавших стойку. «Ольга Андреевна», не пропуская к кабинету, главный СБшник радушно расставил руки в стороны, планируя меня обнять, но я, натянуто улыбнувшись, предпочла шагнуть ближе к Самаэлю. «Прошу прощения за долгое ожидание, но я не мог позволить этим обалдуям завершить задуманное. Видите ли...» В этом месте крупногабаритный красавец слегка замялся, а затем развел руки, но на этот раз уже смущенно. «Каюсь, мой личный недосмотр». Чем дальше, тем меньше я понимала, но меня практически сразу проинформировали более полно. Парочка беспредельщиков, развлекающихся за счет человеческих женщин, слегка обиделись на вас за то, что именно вы обнаружили их очередных жертв, тогда как остальным они отвели глаза, ну и, так сказать, решили отомстить. «Погодите, погодите! На этот раз уже я подняла руку. Вы хотите сказать, что мой кабинет подожгли те, кто провел тех трех девушек в кафе?» «Точно!» — воскликнул демон так радостно, словно я безошибочно ответила на вопрос стоимостью в $1 000 000. «Они самые!» Все бы ничего. Судя по реакции окружающих, подобное чуть ли не в порядке вещей, но как с пожаром связан лифт? Не сходится. Происходящее и без этого казалось полным бредом, так что я предпочла отбросить и этот мутный момент, понимая, что прекрасно проживу и без этих знаний. Больше всего на данную минуту меня беспокоило состояние кабинета, бумаг и техники. Если хоть что-то из этого сгорело, то это просто катастрофа. Бочком я сумела миновать напряженно рассматривающих меня мужчин, которым больше бы подошло определение «псы цепные», «зело жуткие» и «злобные», опасливо заглянуть в распахнутую дверь кабинета. И обреченный стон сам с собой сорвался с губ. Кабинет выгорел целиком.